Глава 22. Стейси. Я кладу теплую ладонь на верхнюю часть трапециевидной мышцы Кайдена. Blessed. Примечание. В переводе с английского — благословенный. Татуировка на затылке мужчины приобретает для меня новый смысл. После того, что я пережил, она обязана быть у меня. Я с трудом сумела разговорить Рикхана. Он не любит рассказывать о своем прошлом. Обхватываю широкую спину психа и утыкаюсь носом в его кожу, вдыхая любимый аромат. Никогда не думала, что у любви есть запах. Запах любимого человека. Отстранившись, прикасаюсь к еще одному рисунку. Верхняя часть спины забита мужчиной с широко распахнутыми крыльями, его ноги связаны веревками, а голова опущена. Это тоже связано с прошлым. Осторожно спрашиваю, не желая лишний раз терзать его и бередить раны. Да. Кайт смотрит туда, где пробуждается солнце. Мы вместе встречаем рассвет. Темно-синий океан не спеша несет нашу яхту. Мои руки гладят грудь любимого мужчины. Я так испугалась, когда после пары часов сна проснулась и не обнаружила его рядом. «Надо было спать», — в ответ на мой зевок произносит Рикхан. «Тебя не было». Я крепко прижимаюсь к нему, боясь снова потерять. Не смогла бы уснуть. Я нашла мужчину здесь, на палубе. Он сидел в одиночестве с голым торсом и смотрел на воду. Кайден показался мне очень грустным. А когда я спросила, что случилось, ответил тихо. «Все в порядке, Стейс». «Помнишь, в твоем доме я говорила, что хочу о некоторых вещах спрашивать напрямую, без всяких досье?» Рикхан оборачивается и угрюмо поправляет. «В нашем доме». Веду его к шезлонгу. Псих сильнее укутывает меня, чтобы я не мерзла. «Кайден, я кое-что узнала. Меня интересует одна девушка». Такое чувство, будто на меня направлено оружие, а я говорю свои последние слова. «Дороти, та девушка с синими волосами, которую нашли». «Стейс», — предупреждающе произносит мужчина. «Не надо», — предельно низко шепчет он. «Я не готов говорить на эту тему». А затем тяжело вздыхает, поднимается и отходит к борту, глядя на бескрайнюю воду. Океан успокаивает его. «В твоих руках было досье». Снова он заводит старую шарманку, отчего кажется, будто мы ходим кругами. Запутанный лабиринт не выпускает. Сеть дорожек превращается в ад. Рикхан видит только один выход, чтобы я ознакомилась с досье. Что, если я не хочу так узнавать о нем? Я не открывала его, не прочитала ни строчки, Кайт. Я не могу сделать то, что ты хочешь. Не могу. Знаешь почему? Настанет день, когда ты пожелаешь рассказать все сам. И я дождусь его. А пока я дотла твоя без всяких секретов и прошлого. Рикхан стал моим пристанищем. Я хотела, чтобы он приходил ночами. Я хотела принадлежать ему. Всегда хотела. У меня ощущение, что только этому мужчине я могу довериться. Передать ключи от сердца, в котором он посадит сад и превратит нашу жизнь в рай. «Стейс, ты лучшая», — зарывается в мои волосы он. «Я всегда хотел тебе сказать об этом. Видел, сколько всего тебе пришлось перенести». Он крепче стискивает меня в объятиях. Уход мамы, психическое расстройство Сары, отсутствие отца рядом, предательство, смерти. Я всегда держался в стороне и восхищался, как мои девочки. Голос Рикхана начинает дрожать. Я обхватываю ладонями его лицо и прижимаюсь лбом к его груди, пытаясь успокоить. Хочу, чтобы он продолжал. Такой маленькой, на вид хрупкой блондиночке удалось пережить столько всего. Нет, не так. Стейс, тебе исполнилось всего 18. Я вспоминаю свою жизнь в этом возрасте. Она была такой беззаботной. Я успел насладиться детством, немного молодостью, но ты... Мне так жаль, что ты не смогла испытать, какое счастье, когда у тебя есть оба родителя, когда не нужно ни о чем беспокоиться. Каждый с этим сталкивается, Кайден. В этом нет ничего особенного, искренне отвечаю я. Моя жизнь самая обычная. Нет, Стейс, нет. Мы встречаем рассвет и не можем наговориться, а после в обнимку уходим спать. Отдохнуть как следует нам не дают, раздается стук. Стейс, пошли всех к черту. Стонет Рикхан, когда я подхожу к двери, еле продрав глаза. Передо мной разноцветные шарики. Я улыбаюсь. Это Мэдалин. «Кому сегодня 18 и кому все можно?» Со счастливым криком внимает меня подруга. Роуздейл при параде. На каблуках и в платье молочного цвета. Мне. С особой гордостью улыбаюсь я. Мэтт, мы вообще-то спали. Ворчит позади псих. Кайден, не будь занудой. Бестия с медными кудрями передает мне шары. Я запускаю их в каюту и приглашаю подругу внутрь. Вы с Роном помирились? Нет, я выгнала его к Заку. Отмахивается Мэдалин, будто это не трогает ее. То есть вы не помирились? Уточняю я. Пошел он! Сегодня не день Фостера! Щекочет меня подружка, а день Стейси. Я приготовила для тебя подарок. У меня наворачиваются слезы. Мэтт всегда так внимательна. Отношения с людьми для нее обычно на первом месте. Странно, что Рона она так оттолкнула от себя. Роуздейл достает из сумочки бархатную красную коробочку. Неужели то колье, которое я мерила? Хочу, чтобы ты сияла ярче солнца, козочка! С этими словами девушка открывает подарок. У меня подкашиваются ноги. Я тут же бросаюсь к подруге обниматься. Ты сумасшедшая! Я же видела, как оно тебе понравилось. А, очень! Спасибо! Мэдалин помогает застегнуть украшение на шее. Каплевидный розовый камень устремлен в ложбинку между грудей, а вокруг сверкают бриллианты. Я гляжу в шоколадные глаза подруги и замечаю слезы. Я счастлива, что смогла тебя порадовать. С твоим днем, Стейси! Целует она меня в обе щеки. Ты одна из самых ценных людей в моей жизни. Я так рада, что твоя семья переехала в Ванкувер, что ты пришла в Академию Ларсон и заговорила со мной, когда я подошла познакомиться. Я желаю тебе счастья и любви. Любовь у нее уже есть, отзывается затаившийся до этого момента Рикхан. То, что ты вчера наговорил ей, ужасно, возмущается Роуздейл, готовая наброситься на моего мужчину. Я был неправ. Давайте не будем ссориться. Я хочу классно провести свой день рождения. Хорошо. Поговорим потом, Кайден, угрожающе заявляет подруга. Ее настрой вызывает у меня улыбку. Никто так не заступался за меня. Я пришла позвать тебя на праздничный обед. Мы ждем вас за столом. Договорились. Мэтт уже собирается уйти, но вдруг оборачивается. Давайте только не как в тот раз, без часовых секс-марафонов. Рикхан переглядывается со мной, и я понимаю, о чем он думает. Псих точно хочет сделать все наоборот. В моей голове кружат воспоминания о прошедшей ночи. Это самый запоминающийся секс, что у меня был. С такой пылкостью я еще ни с кем не ссорилась, а после не сбрасывала напряжение, принимая в себя мужчину. «Мы сами разберемся», — выпроваживает Кайден подругу. Я улыбаюсь им обоим и ухожу в душ, закрывая дверь. Рикхан озадачен, почему я не впускаю его. «Сломаю дверь, Стейс. Ты этого хочешь?» Конечно, он шутит. «Не маскируй шрам. Он тебе очень идет». «Скоро выйду», — смеюсь я, делая легкий макияж, пока Кайт пытается уговорить меня открыть. «Просто я знаю, чем закончится подобное. Вчера уже проходили». С сожалением смотрю в мусорное ведро, где лежит мое розовое платье. Жаль, оно мне очень нравилось. «Теперь и ты можешь принять душ», — подтираю блеск в области губ, глядя в глаза апогею сексуальности. Меня грубо прижимают к стене. Я улыбаюсь, глядя на небритого мужчину. Ему точно стоит сходить в ванную и привести себя в порядок. Рикхан не говорит ни слова. Он отходит от меня со своей волчьей ухмылкой. Псих оставляет дверь нараспашку. Пользуясь моментом, прислоняюсь к двери и наблюдаю, как мужчина принимает душ. Вода стекает по его мощному телу. Я закусываю губу, пытаясь сдержаться. «Стейс, ты точно не хочешь присоединиться?» Кайт намыливает свой пресс, отчего у меня вырывается вздох. Такой протяжный и сладостный, что саму бесит. «Увидимся за столом». «Не подождешь? «Нет, как-то перед семьей неудобно». Минуя коридоры, я выхожу на палубу, где мы ужинали вчера. Весело смеюсь, когда вижу всех с шарами, цветами, танцующими под «Happy Birthday to you». Первым меня обнимает, целует и поздравляет папа. Следом Сара. От нас с папой поступит подарок с множеством нулей. Спасибо. Благодарю мачеху, крепко обнимая в ответ. Мия с Реймондом и брат Кайдена дарят пакетик с украшением. Внутри оказываются изящные серьги с изумрудами в виде бабочек. Очень красивые. Я обнимаюсь с семьей Рикхана. «С днем рождения!» — подходит Зак. «Я вчера жутко перебрал. Прости, часть вечера вообще не помню». Все хорошо. Я не хочу таить обиду и злиться, раз он признал вину. Готов быть твоим личным водителем до окончания школы в любое время. Ловлю на слове. Подмигиваю ему, широко улыбаясь. Мэдалин подходит вместе с Фостером, когда Зак садится за стол. Мы все вчера были неправы. Готов исполнить любое твое желание, Стейси. Я подумаю, прощать ли тебя. Строю из себя высокомерную лишь для вида. Сти, можно тебя на разговор? Подходит папа, приобнимая сбоку. Да, пойдем. Кайден все равно еще не пришел, а без него я не готова начинать праздничный обед. Мы отходим достаточно далеко от всех. Отец говорит мне милые слова о том, как они с мамой ждали меня, когда я еще была в животике. «Пап, у меня же макияж, ты до слез меня сейчас доведешь». Он вздыхает. «Я просто очень люблю тебя». Отец обнимает меня. Я не чувствую того тепла, что было между нами раньше. Грустно, конечно. Но мне кажется, настоящая любовь ко мне улетучилась у него, когда я стала приманкой для Рикхана, когда он захотел воспользоваться мной для достижения нового карьерного уровня. Ты же изначально был против моего общения с Кайденом. Помнишь наш первый разговор? Помню, что был против. Вы уже проходили в школе Библию? Я опускаю взгляд под ноги, не понимая, о чем он. Пап, улыбаюсь, мы не проходим Библию. Ты знакома с выражением «запретный плод сладок»? Что ты хочешь сказать? Окончательно запутываюсь я. Я запрещал тебе общаться с Рикханом, чтобы ты еще больше захотела его. В голове не укладывается. Сначала ты говорил, что ничего не знаешь о Кайдене. Это была часть плана? Отец выглядит так, словно доволен победой над дочерью. Он обдурил меня во всем. Какая? Запугать тебя, запретить быть с ним. Давно известный факт. Все, что запретно, влечет. И мой план, как всегда, идеально сработал. Помнишь, несколько лет назад у нас был грандиозный праздник в честь открытия филиала в Онтарио? Было много разных гостей. Помню. Собрались гости из разных частей света. Рикханы тоже там были. Я видел, как он рассматривал тебя, Сти. Кайт интересовался тобой. Немного помолчав, папа продолжает. Типичные манипуляции. Люди никогда не понимают слова «нет». Запрети им что-то тысячу раз, хотя хватит даже десятка, и они уже на крючке. Зачем? Чтобы шантажировать Кайдена мной? Ради Стейс он отдаст последнее, что у него есть. Я думала, что разочароваться в нем сильнее уже не смогу, но Джонатан Рейвен снова удивляет. Молчание между нами, как натянутые струны. Никто не готов ослабить напряжение. Спасает Рикхан. Стейс, можно тебя? Мой отец смотрит на нарядного Кайдена и тепло улыбается, уходя. Мужчина в белых брюках и темно-синей рубашке выглядит бесподобно. Только его образ немного не сочетается с моим. На мне короткое молочное мини-платье. У меня для тебя есть подарок. Правда? Ты же не думала, что я не порадую тебя? Ты подарил мне колье, помнишь? Это мелочь. Тебе понравилось, мы взяли. Обычная покупка. Я смотрю в спину Рикхана, предвкушая то, что он приготовил для меня. Правой рукой он протягивает мне коробку, повязанную бордовой ленточкой. «Черные коробки становятся нашей фишкой?» Вспоминаю, как распаковывала похожую. В ней было обожаемое мной красное кимоно. В этой тоже какая-то одежда. Я достаю серую футболку и ахаю. «Собственник! Тебе пора проверяться, потому что это переходит все границы. Футболка с твоей фотографией? У меня нет слов». Когда я целую его, земля начинает качаться под ногами. Мне важно еще кое-что. Надеюсь, псих не откажет. Я хочу попросить тебя. О чем? Сделай мне маленький подарок. Давай договоримся, ты больше не преследуешь меня. Даже не обсуждается. Отрезает Кайт и отворачивается, не желая слушать. Пожалуйста, я не смогу быть с тем, кто вечно ведет за мной слежку. Рикхан вынужден согласиться. У меня есть еще один подарок. Снова коробка, на этот раз квадратная. Помнишь, ты примеряла часы в магазине? Нет, это не могут быть они. Белый перламутровый циферблат, украшенный бриллиантовой огранкой. Я дрожа прикасаюсь к темно-серому ремешку из атласа. Внизу циферблата виден механизм в форме мальтийского креста. Кайт, зачем? Это же очень... Дорого, крутится на языке. Мы еще плохо знаем друг друга. Я не могу принять твой подарок. Я не принимаю отказа. Они твои. Это мелочь по сравнению с тем, что я могу сделать для тебя. Я видел, как у тебя горели глаза, когда ты примеряла их. Раньше я скептически относилась к подобному. Ни одежда, ни украшения не заставляли меня испытывать какие-то сильные эмоции. Но эти часы... Я посмотрела на них и моментально влюбилась. Также я влюбилась в Кайдена, когда мы впервые встретились на парковке. Моей девочке все самое лучшее. Я люблю тебя. Теряя равновесие на каблуках, падаю Рикхану на руки. Он ловит, как всегда. Я весело смеюсь, еще раз целую его, чувствуя слабую боль в губах. Лучше уж чувствовать такую боль, чем то, что предстоит испытать вскоре.